«Хорошо», — сказал Мурза Сулеш, — кивнул головой хан. «Очень хорошо. Призовите ко мне Темрюка». Захватить беззащитную Москву и ограбить ее хотелось всем крымским вельможам. Сказочные богатства русского царя не один раз снились самому хану. Посоветовавшись, вельможи дружно согласились продолжать поход и напасть на русскую столицу. 8 мая 1571 года король Сигизмунд подтвердил заключенное его послами трехлетнее перемирие. Эту весть принесли царю Ивану в Серпухов, где он расположился с опричным полком в ожидании крымского хана. Царь не пожелал жить в хоромах осадного воеводы Серпуховской крепости и остановился в удобном доме настоятеля Высоцкого монастыря. В монастыре расположилась и походная царская дума, бояре и князья Иван Мстиславский, Михаил Воротынский, Петр Пронский, Федор Трубецкой, Никита Адоевский, Василий Сицкий, Иван Шереметьев, Петр Шейдяков и думные дворяне Малюта Скуратов и Демид Черемисинов, печатник Роман Алферьев и дьяки Андрей и Василий Щелкаловы. С царем находился его наследник, сын Иван, 17-летний юноша. Во главе всех полков, расположенных на Оке и заотских городах, как опричных, так и земских, царь поставил своего шурина, князя Михаила Темрюковича Черкасского, а товарищем его, другого видного опричника, князя Василия Ивановича Темкина-Ростовского. Раннее утро первые солнечные лучи ударили в разноцветные стекла сводчатого окошка настоятельской кельи. Царь только что вернулся из церкви и милостиво слушал монаха, видавшего этой ночью удивительный сон. Духовник протопоп Евстафий хорошо знал царскую слабость разгадывать сны и постарался доставить ему удовольствие. Сложив руки на животе, он с умилением смотрел на царя. «И будто повелел мне твой старший сын, царевич Иван, дать напиться тому боярину из серебряного ковша, а на нем цветы выбиты. И дал я в руки боярина ковш, а он на меня смотрит, да жалобно так. Я говорю ему, пей, царевич Иоанн приказал». Боярин стал пить, а я ему в глаза глядел. А глаза у боярина большими сделались, остановились, помертвели. И смотрит на меня боярин. Понял я, умер человек. Однако стоит и ковш в руках держит. Похотел я ковш у него взять, а сил нету. Крепко держит его в руках боярин. Удивился я, почему мертвый стоит, и что было сил, толкнул его. Не шелохнулся боярин, словно дуб столетний, корнями в землю врос. Испугался раб твой, проснулся. А рассветало, к отцу игумену пошел и сон свой рассказал. Слушая сон, царь все больше и больше хмурился. «Какая борода была у боярина?» — спросил он. «Седая или черная?» «Седая борода», — ответил монах. «Длинная до пояса». В комнату вошел новый царский оруженосец Борис Годунов. «Дьяк Васька Щелкалов бьет челом, хочет видеть тебя, великий государь. Дело сказывает тайное и важное. И Григорий Лукьянович Скуратов с ним». Царь Иван изменился в лице. «Зови». Василий Щелкалов и Малюта вошли и низко поклонились царю. «Гонца от Девлет-Гирей перехватили», — сказал дьяк Василий Щелкалов. При нем грамотка сыскалась. В деревянной баклажке бок пустой, а в нем бумага вложена, ко князю Михаилу Черкасскому. Царь посмотрел на Малюту Скуратова. Царский любимец криво усмехнулся. «Давай». Царь протянул руку. «А ты, чернец», — сказал он монаху, — «поди вон, сон после доскажешь». Царь развернул грамоту, где по-русски мелким четким почерком было написано. «Вошло в слух нам, — писал кабардинский князь Темрюк Айдарович, — что любимая дочь наша, Кученей, умерщвлена по приказу царя Ивана. Примечание. Кученей, царица Мария. Мне верный человек донес, что царский лекарь отравил ее медленным ядом, будто бы царь хотел взять себе другую жену в Свейском королевстве, а по русскому закону две жены ему держать нельзя». И потому не хочу быть под рукой у московского царя. И решил по-старому служить крымскому хану Девлет-Гирею, и тебе, моему сыну, повелеваю помогать крымскому хану. «Однако все делай тайно», — писал далее Темрюк. «Пусть царь Иван думает, что ты ему верен. Еще повелеваю тебе».